Мы начинаем очередной урок Зогар 67. Страница Каф Вав 26. Левая колонка, строчка 36 в Гасула. То есть мы продолжаем статью «Мать одалживает свою одежду дочери, своей дочери». И он говорит нам, объяснил нам, что она одалживает ей свою одежду, то есть килим, нецагот есот, который в катнуте она опускает, тфуна опускает в нукву. И затем она дает ей кашита, затем она ее украшает, то есть дает ей, затем, впоследствии, задает ей, украшает ее, дает ей мохин де гадлут, мохин большого состояния. 36-я строчка. В эй матай кашитала в кишуте кедака 37 хазы. Киеш бет миней кишутин миима эль гануква 38. У меня с 20-го почему-то стоит 65. Шехем гамохин Дегар, двоеточие. 36. Эйматай кашитала, эн, когда, и когда она украшает ее бакишутега своими украшениями, кида кахазы, как полагается. 37. Киеш бет миней кишутин миима элянуко. Он поясняет нам. Киеш бет минеки шутин, ибо есть два вида украшений. Миима эля нуква, от, ну, от имы для нуквы. То есть украшение имы для нуквы. 38. Шагема мохин дегар, что это мохин дегар. То есть мохин большого состояния. Двоеточие. О миима тата а. Очень-очень важно. Помимо тата, аганикрет. Следующая страница. Каф, Зайн, 27-я, правая колонка, Сулан, первая строчка. Твуна. Аумедет михазе улемата де ариханпин. О, миима два ила а. Аумедет михазе улемала де ариханпин. Точка. Очень нам, великолепно нам рассказывает. Смотри, переворачиваем, возвращаемся на предыдущую страницу. 26-я. 26-я страница, то есть Кав Далет. И строчка 38-я. О миима татаа, или от нижней имы. Он говорит так, либо, то лучше так сказать, либо от нижней имы, аникрет твуна, который называется твуна. Смотри, здесь у меня. Аумедет, которая стоит, михазе улемата де ариханпин, покажи. Которая стоит, которая находится, то есть стоит, значит, находится, располагается. Михазе улемата де ариханпин, то есть по отношению к ариханпину, все смотрится по отношению, все висят как бы на ариханпине. Поэтому, которая находится или располагается, тфуна. Михазе улемата де ариханпин, от хазе и вниз ариханпина. Понятно, то есть от хазе, мы знаем, да, от хазе де ариханпина на уровне хазе ариханпина и до табора. Вот это место тфуны. Оми имайла, или же она получает от другого места, от высшей имы, получает мухин. Вторая строчка. Гаомедет михазеулы маладари ханпин, которая располагается от хазе и выше ариханпина. Правильно? От хазе и до п, скажем, ариханпин. Вот от них получает, нуква получает от них мохин де гадлут. Три. Уха шега нуква ола литвуна. Ватвуна мы кашетит. Четыре ла. Бекишутеа дила. Нивхан ше адаин гакишутин пять. А эйлу, эйнам кедахка хазе. Мишум, ше аз, од нимцет, шесть ганукла, бифхинат кайма лешила, кмо гатвуна, сим, шемитерем алият, Ман аналь. Восемь. Ве аль кен. Эйнан кедака хазе. Точка. Объясняет нам. Три. Ухаши ганукла, и когда нуква ола ле тфуна поднимается к тфуне. Понятно, когда она поднимается, когда есть ман соответствующий. От нижних, от душ. Когда нуква поднимается к твуне, да, твуна левая, то есть женская составляющая ишсуд. Ва твуна мекашетит ла, а твуна украшает ее. Бекишуте гадила своими украшениями. То есть мохин дегар, но от нее, от и от тфуны. Нивхан считается шадаин акишутин аэйлу. Считается, что эти украшения, они еще эйнам пять, эйнам кедака хаза, не подобающие, то есть не так, хорошо, не подобающие, то есть не еще не совсем кедака хаза, не подобающие. Не подобают, то есть они еще не подобающие не совсем, как будто плохо что-то. Которые не еще не совсем, не полностью в совершенстве. Мишу из-за того, что аз от немцета нуква, что тогда нуква находится еще, пока еще, бифхинат кайма лешила в аспекте кайма лешила, в аспекте становления вопроса. То есть, есть в ней еще вопрос. Так, то есть, возможно еще сделать, поднять еще ман. Это называется, что мы учили, кайма лешила, что есть еще вопрос. Поэтому понятно, что, как мы говорили, что есть еще вопрос, то есть еще, как мы учили. Кмо гатфуна, как же, как и тфуна. Сем шимитерм аль ятман каналь. Как и тфуна до ее, до подъема ман, как сказано выше. То есть тфуна, когда тфуна стояла, стоит на своем месте, правильно? От хазе и до табура, Адам, и до табура Ариханпина. И тогда все, что от хазе и ниже от Ариханпина, все есть вопрос, потому что там еще нет мохиндегар. Все связано с тем, что мы уже учили. Еще надо все это связывать, и тогда все будет нормально. А если Малхут теперь, нуква поднимается теперь на то место, на место, где тфуна нормально стоит, тогда она становится как этот фуна, то есть тоже имеет кайма лешейла, то есть к ней есть в ней еще вопрос. Как он говорил нам. 8. В алькен эйнам кедака хаза. И поэтому это еще не в порядке, еще не совсем подходящее состояние. То есть состояние, которое еще не совсем, не полное совершенство. Называется кедака хаза. Как полагается. Точка. 8 после точки. Эла баэт шегануква ола 9 лимаком има ила а. Шемихазеу лимала де ариханпин. 10 в има ила а. Мекашетет Ленуква бекишутин дела. 11. Азнивхан шагакишутин гем кедака хазар. Кмо шимефареш 12 виголех. То есть при первом подъеме нуквы еще нет этого полного совершенства. Есть уже гадлут, алеф называется, а потом еще один гадлут нужен. Эла бээт шага нуква ола, но во время, когда нуква поднимается, 9 лемаком има и лаа, на место высшей имы. Шемихазе улемала да ариханпин, что это от хазе и выше ариханпина. Но по уровню, так? 10. Вы има и лаа, и высшая има. Мы кашетет ленуква, украшает нукву. Бакишутин дела своими украшениями. 11. Азнивхан тогда считается, шагакишутин гэм кедакахазы, что украшения они, как полагаются, то есть самые, что ни на есть. Кмошем и фарешвеголех, как он продолжает объяснять. Поэтому я не вмешиваю, не хочу ему помешать в объяснениях. Впрочем, мы уже это тоже уже видели уже это. Рассказывал. Сейчас еще раз. 13. Башаата дейтхазун кама коль дехура вихуле. 14. Веда икры адон. Зогар говорит нам. Башаата во время дейтхазун кама, когда появляются перед ней коль дехура, все мужское, как в Торе написано, что три раза в год все мужское у вашего в этом народе должно появиться перед ликом Творца. И вот что он говорит здесь. И во время, когда появляется перед ней все мужское, выхулы и так далее. 14. Веда икры Адон. И это называется Адон. Мы увидели. Адон господин. То есть в этом нашем зогаре, в нашем оте он о этом рассказывает. Тогда это называется, она называется Адон господин. Двоеточие. Поэт. Шагануква ола 15 литвуна. Умекабелет гамохин мимена. Здесь нет запятой, здесь нужно, точки нет, здесь просто запятая. Значит, надо здесь идти дальше. 15 нет запятой, точка, надо дальше идти. Иней аз од 16 гакишутин. Эй нам кедака хазы, ки ги од кайма 17 лишила, шапирушо шецриха од легалатан, легалат ман 18, мина тахтуним, кидей легишталем легамрей каналь, точка. 14. Это все, что мы учим здесь, абсолютно важно. На каждом, все, что он рассказывает нам, вот эту формулу спасения, формулу совершенства, это все часть этого всего, что мы учим. Это все в тебе находится. Значит, все, разговор идет только про тебя. Это то же самое, что про тебя, что про древо жизни, нет разницы. Но как это ощущать? Это надо. Надо раскрыться, никуда не деться. Или камнем остаться, или раскрыться. Это никуда нет. Как в голландском языке говорится, либо проглотить, либо, как сказать, либо задохнуться. Да, надо никуда не деться. Нет другого выхода. Лучше самому выбрать. Поэтому, а это разговор идет о нас, о нас, о спасении человека. А если он не хочет, смотрит куда-то в глупости, то это и не спасает. Поэтому все, что здесь, каждое слово, надо его впитать в себя и полностью раскрыться этому. И желать этого, тогда будет, а когда нет желания к этому, так ничего не получится. То есть все зависит от тебя самого. Вот что он говорит нам, 14. Баэт шаануква олалы тфуна, во время, когда нуква поднимается к тфуне. То есть есть уже какой-то ман. У Макабелы там охин и мэн, и получает от нее мохин. Какие? Все будем говорить, и не надо добавлять то, что не нужно. И ней азота кишутин, так вот тогда и украшение еще не кидака хаза, еще не как подобает. Так? Ну, если еще не совсем совершенный. Киги от кайма 17 лишейла, ибо она все еще подвержена вопросу. Можно вопрос еще ставить, то есть еще нет совершенства. Шапирушо, что это означает? Шицрихим от легалат ман, что необходимо еще поднятие мана 18 мина тахтуним нижними. Кидейли шталем легамрей, о, чтобы совсем прийти к завершенности, к совершенству. Каналь, как сказано выше. То есть получить мохин ды хая. Вот это самое главное. Понятно? А когда она идет в тфуна, она еще не получает, она получает только гар, имеется в виду, только гадлут алеф. У нее как бы есть, будем говорить дальше, сейчас не место. В аз 19, нивхан. Шагазахарим шебе Исраэль. Мекаблим мин заиранпин. 20. Ше Алалы Исраэль, Саба. Здесь можно точку поставить. 20, после третьего слова точку ставим. Понятна ситуация, да? Как? Какая ситуация у нас сейчас? У нас есть тоже чертеж на это. Что когда... Общий чертеж такой у нас есть. Когда поднимается... Помнишь, когда поднимается... Нуква поднимается в тфуну. Помнишь, да? Это на чертеже, в общем чертеже есть. Тогда Заиранпин поднимается куда? Он выше ее, так? Он поднимается куда? К Исраэль Саба. То есть он одевает Исраэль Саба. Правильно? То есть от Хазай и выше Ишсута. А Нуква, она одевает Ишсут от хазе и вниз, то есть с левой стороны. Правильно? Почему? Потому что Неги, смотри внимательно. В первом гадлуте, то есть когда нуква поднимается, как она поднимается? В нее были опущены неги и тфуны. Правильно или нет? Так вот, неги, или неги называется тфуны, или ешсута. И теперь они поднимаются вместе теперь в ман, ман нижний поднимает ман. Тогда ешсут поднимает теперь свои неги на свою ступень, на ступень ешсута. Но они не становятся на правую в сторону, примыкают к килим. Помнишь, мы говорили ми и эйлы. Так вот эти эйлы, они поднимаются и становятся на левую сторону. Почему? Они уже были подвержены влиянию нижнего, поэтому они не переходят на левую сторону, становятся левой, как бы. Это тоже то, что мы называем там. Вот, и туда же поднимается в левую сторону, да, в левую, поднимается нуква. Ибо она то же самое по отношению к Зейранпину, она как бы левая, он правый. И вот она одевает, ибо в нее были опущены неги, еще раз, в нее были опущены неги тфуны, правильно? А в Зейранпин были опущены неги Исраэль Саба. Поэтому он поднимает Исраэль Саба, что получается? Исраэль Саба поднимает свои неги, немножко это по-другому, что я сейчас расскажу. Исраэль Саба поднимает свои неги, и вместе с ним поднимает Кетер Хохма, то называем Гальгальтовый Найм, Зейранпина. Так, и он одевается на Исраэль Саба. Это в первом гадлуте, в первом подъеме. А Тфуна, она тоже, она опустила в катнути свои неги в Кетер Хохма, в Гальгальта и Найм, нуквы. И поэтому, когда в первом гадлуте Тфуна поднимает свои ноги, она поднимает также и Гальгальта и Найм, Кетер Хохма, нуквы к себе. Так, и вот теперь что получается? В левой линии что получается теперь? Очень важно, что мы говорим. Это формула. Это часть формулы, на которой мы идем. Ничего в мире подобного нет. Так вот, теперь это нуква. Она поднялась, она теперь в левой линии. Одевает теперь твуну. Конечно же, твуна так поднялась тоже на следующую ступень, на ступень Абу-Ваима, но ничего не исчезает духовно. Так вот, теперь что получается? Теперь получается, что там есть хохма в левой линии. Но нуква, она приходит из нижней ступени, она не может это не ощутить и не передать. У нее получается, в левой линии получается как бы закупорка. Получается как бы лед. А не, понятно, лед, как бы свет, не может пройти вниз, к нижним ступеням. Понятно? И поэтому, конечно же, не могут получить с левой линии теперь ничего, нижние не могут получить. А откуда они могут что-то получить? Они могут получить только из правой линии. Смотри, как это великое, как это объясняет теперь он нам, что происходит. То есть с левой линии от нуквы не может ничего получиться теперь, потому что она теперь, там закупорка, как бы, как мы говорили, в левой линии. Она без хасадим, она ничего не может передать. Ей нужно хасадим, как вода, тогда могут растаять ее левая линия, как бы хохма, и она сможет соединиться с хасадим, и она сможет тогда провести свет нижним. Вот это он рассказывает нам. 18 после точки. В Аз 19 Нивхан Шагасахарим Шабаисра, и тогда считается, что мужчины из Израиля Мекабли Мин Зейранпин получают от Зейранпина 20. Шаалалы Исраэль Саба, который поднялся к Исраэль Саба. Правильно? Почему? Имеется в виду души, конечно. Имеется в виду мужские души, потому что мужские души, они как бы получают от мужской составляющей, от Зейранпина. Понятно? А Зейранпин, он поднимается к Исраэль Саба. Исраэль Саба, он в правой линии, правильно? А и так, поэтому Исраэль Саба, он получает какой свет? Он получает Хасадим, правильно? В правой линии Хасадим. А это соответствует Зейранпину. И поэтому души, так, души мужские, они как бы, они получают теперь, одевают Зейранпин, как бы, и они получают, или получают, лучше сказать, получают теперь свет от Зейранпина. Понятно? И поэтому называется, что все мужчины из Израиля должны появиться перед ликом Творца. То есть лик Творца это дан Зейранпин. Понятно? И они получают тогда от Зейранпина с правой линии, а не с левой линии. Вот это очень важно. Почему вдруг он сказал, что мужские мужчины Захарим, то есть мужчины из Израиля. Разговор не идет про людей, про это. Но души, можно сказать, да, которые они получают теперь от Зейранпина, который поднялся в 20 в Исраэль Саба. Понятно? В этот момент только справа, только Хасадим получают. Именно от Зейранпина, который получает, опять же, от Абавыима. Понятно? А от нее не могут пока еще ничего получить. Авальба эт шену кваула 21 ле имайла а. Арей. Ги нишлемет легамры. Ве ина 22 кайма од ле шейла. Дайну. Лекабельман. В Азегии 23 нехешевет ли дохура. В Азахарим. Шебе Исраэль мекаблим мимена. Смотри, какая это схема. Аваль, но 20. Строчка 20. Баэтше нуква улалы има и лаа. Во время, когда нуква поднимается 21 к има и лаа, к выше ими. То есть еще один подъем. Гареги не шлемет легамри, так вот она тогда, она завершается полностью, становится совершенной состояние. Война 22 кайма одлышила, и она уже больше не подвергается вопросу, то есть нет в ней больше вопроса. Она поднимается выше хазе ариханпина. А там уже нет вопроса. Правильно? Почему? Там уже все получает, она получала с левой стороны, она получала хохма, но не было хасадим, правильно? А сейчас она поднялась к Абавыим, она получает теперь хасадим, оттуда одевает, как сказать, место, где Абавыим, она получает хасадим, у нее есть и хасадим, и гворот, через среднюю линию она теперь проводит свет к всему Израилю. Почему? Сейчас он объясняет. Эйна мекаемы, там она уже не у Абавыим, она уже не подвергнута вопросу. Не подвергается вопросу. Дагай, ну то есть, что значит вопрос? Лекабель ман, то есть получению мана. В азгине хешеве 23 лидохура, о, и тогда она считается как мужское. Ибо Абавыим это мужской мир, высший мир, когда считается мужской, потому что мы увидим, это мужской мир. Да, и ну то есть Нехажат Ледхура 23 после запятой. Вазахарим Шеба Исраэль, а и мужчины, которые из Израиля, мы кабли мимена. Получает от нее. Все, она уже оттуда может уже светите им, и они уже от нее получают. Ибо все должно получать, все должно быть в соответствии по свойствам. Правильно? Мужские должны получить мужское. 25. Везе шомер. Башаата де итхазун кама коль 26 дехура дегайну шиколя захарим ба Исраэль митраим 27 лефане у мыкаблим мимена точка 25. Везе шеомер, это что Зогар говорит, он говорит. Башаата, в час, в тот час. Шемеха, ше, в тот час. Де итхазун кама коль дехура. Когда появляются перед ней, предстают, появляются перед ней все мужское. Перед нукой. Дегайну, он объясняет там. Давай, да, то есть. Шеколя Захаримба Исраиль, что все мужское в Израиле. Митраим Лефанеа появляются перед ней. 27. Умыкаблим имена и получают от нее. Правильно? Когда она поднимается вместе с ней, смотри. Вместе с ней поднимаются и души, правильно? Или нет? Души, смотри. Она где сейчас? Внимательно смотри, что очень-очень... Это все постепенно, но это все он должен сам работать над собой. А не чтобы учитель все это разжевывал. Это ничего, это не совсем другая наука. То есть все остается всегда в той же... в том же соответствии. Правильно или нет? Нуква, то есть Малхут от, Малхут от Силута. Правильно? Поднимается теперь Вабавыима. Теперь души, которые души Израиля, которые находятся в Брия и Цира Васия, где они сейчас? Так вот, души, которые находятся в Брия, они под ней сразу, правильно? Где они находятся под ней? Они находятся вот, начиная с Ишсута, правильно? Они получают от, теперь от нее. А она находится, Махут сама, в мужском мире, она дает сейчас теперь... Оттуда им свет. Понятно? И, конечно же, она дает свет, она набирается, там берет свет и опускается, конечно, затем на свое место, и там она уже дает на своем месте тоже, потому что, когда она поднимается туда, это, конечно, не ее место. Она набирается, так? И она... Затем возвращается на свое место, и оттуда она уже дает свечение на своем месте душам, которые находятся в Брия и Цира и Васия. 27 после точки. Веда икре адон кломар 28. Шеазейна некрет башем адни, шегив хинат 29 некива, эла башем адон шеу захар. Все, следи за каждым словом, за каждым именем. И тогда постепенно все, все будет вырасти так, что будет очень все это ясно и понятно на любом уровне. Если не... Это не то, что такое, что только дано каким-то божественным душам. Всем дано в наше время, пожалуйста. Каждый должен прийти и ощутить в себе полностью все, что ему дано. И что он сам может вызвать в себе. Понятно? Нет, никакого отношения не имеет к талантам и так далее. 27. Вы, да, и краядон, смотри, что он говорит. И вот это, она называется здесь... Адон, господин. Да? Адон это господин мужской. Мужское, мужское понятие. Адон. Она сама должна была, как она называется на своем месте? Нуква. Адни, правильно? Имя Адни – это ее имя. То есть это раскрытие Творца в Малхут называется Адни. Женское. А Гдин, правильно? А здесь называется, когда она поднимается в Абуим, она превращается в Адон. Вы просто знаете все. Потом постепенно мужское. Кломар, то есть. 28. Ше, а Зайна не крет башем Адни. Так что тогда она уже не, она не называется именем Адни. Шегибхина, 29. Нуква. Что это? Адни. Что это аспект Нуква. Нуквы. Эла. Башем Адон, Шеу Захар, но именем Адон, муж, господин, Шеу Захар, что это мужское. Точка. Вегу, Мипней, 30. Шейна каймала шейла од, ки эйн иньян. Алия 31 ман, но геге, одба, валькен, нехешевет ле захар, точка. 29 после точки. Вегу, и это. Почему? Это что мужское, она превратилась в мужское. То есть, Адон, господин. Вегу, и это, мипне, из-за того, шдри, 30, шейна, каймала, шейла, от, что она больше не подвержена вопросу. Ки, эй, иньян, алият, ман, почему же это со, почему нет, почему нет? Ки, эй, иньян, алият, ман, ибо вопрос, аспект поднятия мана, он... Эйнон, ногег адба, он не имеет места до сих пор до этого места. То есть уже здесь, у Вабавуима, там уже нет поднятия ман. А поэтому нет вопроса. Вальке, нехешевет ли Захар, и поэтому она считается как мужское. Понятно? Потому что только женское есть вопрос. Есть вопрос, то есть есть недостача, есть потребность. А здесь уже нет вабового има, уже у них и он, и она, они как он. То есть он и она, аба и има, они в полном соитии, в полном совершенстве. И поэтому она, когда приходит туда, поднимается туда, она становится как они. Нижний, который поднимается к высшему, становится как выше. Точка. Везе Шеомер. 32. Гиней Арон Габрит. Адон Кольга Арец. И это что он говорит? Везе Шеомер. И это что он говорит? 32. И вот. Стоит в Торе. Арон Габрит. Ковчег Завета. Адон Коля Арец, господин всего мира. Понятно? Вот это то, что было тоже в храме. Арон это был этот ковчег. И он это как женское, то есть он как вместилище для брит, для завета. Завет это был Тора, которая в нем была. Но они вместе сделали, видишь, стоит Арона брит, два понятия этих в одном. И это он стоит в Торе. Адон Колярец, господин всей земли. И он объясняет нам, двоеточие. Арон, 33, Некра, Анука. Ки гайсод дезеиран пин, аникра брит, айл 34 ба, точка. 32, арон никра ганукво, арон, ковчег, называется нуква, это ковчег, это нуква. Ки га есод дезеранпин, ибо есод зеиранпина, а не кра брит, который называется брит, который называется завет, союз, видишь, есод. А илба вошел, входит в нее. Это и Тора, и этот ковчег, ящик, как бы, где она помещается. Понятно? И поэтому мы видим, что этот ковчег должен был обложен золотом. Почему? Золото – это левая линия. Так? Так далее, так далее. Точка. А серебро – это правая линия. Тридцать четыре после точки. Гарей. Шакатув механе эт ануква. Башем 35. Адон коль гаарец. Шегу шем захар. Точка. И он просто дает подтверждение этому. 34 после точки. Гарей. Так вот. И вот. Шакатув механе эт ануква, что Писание, Святое Писание, называет нукву именем 35 Адон коль арец, Господин всей земли. Шегу шем захар, что это мужское имя. Адон, это мужское, то есть слово само мужского рода. И это подтверждает это. То есть, когда это говорит нам об этом? Все, мы понимать должны, когда это получается, что она, тогда, когда она поднимается в Абуим, точка, в Эзеше Омер, Кедин, 36, Нафакат Гей Ваали Ваилат Юд, двоеточие, 35 после точки, в Эзеше Омер, это что Зогар, что он говорит, Зогар говорит, Кедин, тогда, 36. Нафакат гей, выходит буква гей, ваила от юд, и заходит буква юда. Двоеточие. Да, гайну. Гей, дыма. 37. Нафакат мимена, ки гей зо дыма, мура. Шеги 38, кайма лешила, каналь. Бше пируша, ма, ядат, 39. Вехулы. А кула сатим, кве кадмита, аеншам, точка. 36 после двоеточия. Гайну. То есть, что значит, что это... Гей выходит, а юд входит. То есть, гей дыма от буквы гей от имени ма, нуквы. 37. Нафак от мимена. Правильно? Как где? Нуква, смотри внимательно. Нуква, она сначала поднялась куда? Она сначала поднялась в тфуну, правильно? Тфуну. И там она получила имя ма, правильно? Или, ну, мудрецы сказали «мея сто», потому что, да, сто благословения она получила там. И раби Элазар, сказал, сын раби Шимон, он сказал, что ж такое, говорит, все осталось как бы по-прежнему, да, помнишь, что и ничего можно еще познать из этого. То есть он имел в виду, что не, еще нет мохин, Дегадлут, нет настоящего, как полагается, Мохин Дегадлут, она еще не получает в этом состоянии. То есть у нее имя есть Ма, когда она поднимается в Тфуну. Мем и Гей. Так вот, он говорит мне, теперь, когда она поднимается из Тфуны, поднимается в Абову Има, тогда что он говорит нам? Что Гей Дыма, буква Гей имени Ма, Нуквы. 37. Нафак от Мимена. Выходит из нее. Ки гей зо дыма. Ибо это буква гей имени ма. Мора учит. То есть указывает на то. Шеги 38 кайла ма шила. Что она, мнуква, она еще подвержена вопросу. каналь, как сказано выше. Шапируша ма, что это означает то, что вот Раби Шимон восклицал. Ма ядат, что там постигается в этом? Да, понятно, что она не, ничего, она как бы там замерзшая. То есть она не может ощутить там свет хохма. 39. Вехулы. Вот как он говорит и так далее, как он говорил. Га, хула сатимка выкадмида. Ведь все сокрыто, как и прежде. Он имел в виду, помнишь, так как сказано, айен шам, смотри там далее. Читай там. То есть все сокрыто, как и прежде. То есть он имел в виду, как и прежде, он имел в виду, как и в состоянии, помнишь, как и в состоянии Тфуны, в прежнем ее состоянии, то есть в ее состоянии, когда она стояла на своем месте. Правильно? На своем месте, то есть на своем месте, где она нормально стоит, ниже Хазе Ариханбина. Точка. Харей. 40 шегей дыма, мора алькай малышила, так вот, поэтому, таким образом, 40, и вот ведь буква гей от имени ма, из имени ма, он, она указывает на то, что она на то, что она подвержена вопросу, то есть еще ман, ман должен еще подняться от нижних. Точка. Веомер. Левая колонка, первая строчка. Де гей зо дема. Нафакат мимена ваилат юды бимаком два гей венекрами кмо има. 40 нижняя правая колонка, 40 после точки. Веомер, и он говорит. Левая колонка, первая строчка. Де гей зо де ма, что буква, это буква гей от имени ма. Из имени ма. Нафак от мимена выходит из нее. И от нуквы, из нуквы. Ве аила от юд, и заходит юд. Бимаком гей. Вместо буквы «гей», вторая строчка. «Венекра мих мо има» и называется «ми» теперь, как и «има». «Мем ют». Правильно? А это есть имя, как и у «имы». И мы видим 40, «мем» это будет 40, а «ют» это 10. 50, 50 врат бины. Точка. Вы аз идбаният бешма три элоким к моима. И тогда вас идбаният, она строится бешма элоким именем элоким. К моима, как и има. То есть она построена тогда именем элоким. Понятно, да? Когда она поднимается... Когда она поднимается только, нуква поднимается только в Ишсу, то есть в Твну, так? То вроде бы есть уже Килим, да, и все Элоким, но они стоят по разные стороны. Ми справа, а Эйле, поднят, которые поднялись, они слева. То есть нет еще имени Элоким. То есть все Килим, они не соединенные вместе, а тогда еще нет. Нет Элоким, то есть только есть что тогда есть, когда есть еще что мы учим, когда есть только, когда она стоит в Ишсуте, что тогда получается? Только получение, только есть Ми, свет Ми только светит, да, или нет? Свет Ми светит, ван свет, то есть, а свет, свет в Эйле, он не светит. Понятно? То есть, тогда получается, что нет еще имени Элоким, не, Элоким, Элоким, получается тогда, когда есть пять Келим, и их заполняет свет вот этот Элоким, который входит в эти Келим, Элоким. А это только есть в следующем подъеме, когда Нуква поднимается теперь в Абову Има, то есть в высшую Иму становится, одевает высшую Иму, и тогда она получает, как и высшая Има, она получает имя Элоким.